Маркус. На побережье Лассы Маркус не бывал много лет и успел забыть, как здесь красиво. Сразу после Ньюпорта земля стала очень неровной, обрывистый берег пошел зубцами. Поднялись горы, потухшие вулканы с озерами в кратерах, строем марширующие к морю, как солдаты. Цепочка островов, тянущаяся к югу вглубь внутреннего моря, походила на солдатские головы, все ниже опускающиеся под волны. Вода здесь, в отличие от более холодных местностей, не отдавала зеленью и радовала прозрачностью. Вести лодку по ней — все равно, что лететь на крыльях. Прибрежной драконьей дороги здесь не было. Поговаривали, что ее залило расплавленным камнем в прежние времена, когда вулканы еще не угасли. Где-то под черными пологими холмами осталась лежать тонкая нить вечного нефрита, такого же бесполезного теперь, как рыболовный крючок в пустыне. Маркуса это не заботило. Найти путь здесь было легче легкого. На севере горы, на юге вода, держись посередине. Вскоре им с мастером Китом откроются внутренние равнины, затем Суддапал. Оттуда предстоит путь через внутреннее море до Лианеи. А что будет после, пока неизвестно. Трава на холмах, по которым они ехали, отливала такой густой и яркой зеленью, что резала глаза. Маркус временами даже спрашивал себя, сон это или галлюцинация. Солнце и высокое синее небо сияли так, что казалось, раскинь руки и вберешь в себя все пространство. Берег усеивали рыбацкие селения тимзинских рыбаков, чей черный хитин, покрывающий тела, как у насекомых, за годы жизни у моря посерел и потрескался от соленой воды. Мастер Кит на все расспросы местных отвечал одно. Он натуралист, служит королеве Беранкура и ищет редкий вид поющих креветок. Рассказ был настолько хорош, что Маркус временами задумывался, не обнаружатся ли нужные креветки в следующей бухте. А может, такую убедительность придавала словам «страшная кровь» мастера Кита. Впрочем, расспрашивали не так уж много. Чаще просто вручали миску похлебки, которую на рыбацких пристанях варят круглый год. Каждый рыбак добавляет в нее что-нибудь из дневного улова, как плату за еду, непрерывно варящуюся годами, порой дольше, чем сам такой рыбак живет на свете. Мужчины на здешнем побережье были суровы, грубоваты, дружелюбны. Женщины, пусть и тимзинки, красивы. Маркусу, правда, вполне хватало вида чешуек, чтобы не повторять ошибку, совершенную в Порт-Оливе. Да и мастер Кит, хоть и заигрывал с женщинами напропалую, не очень-то стремился доводить отношения до более тесных. Из пяти прибрежных городов, объединенных под именем Суддапал, самый крупный выглядел как черное пятно посреди неправдоподобно зеленых просторов. Там, где в других землях тянулись пашни и пастбища, здесь лежали совершенно нетронутые поля травы, используемые лишь во время религиозных праздников. На взгляд Маркуса, такое обращение с землей серьезно усиливало риск голода, однако он не мог не признать, что зелень необычайно украшала ландшафт. От главной городской площади уходила на восток драконья дорога, однако дальше на восток им было не нужно. Это значило, что предстояло добыть лодку. «А вы, стало быть, моряки?» — спросил Емут. «Мне приходилось раз-другой тянуть канаты», — ответил Маркус. «Мне приходилось раз-другой петь молитвы», — съязвил Емут, на удивление четко выговаривая слова, несмотря на внушительные бивни. «Это не значит, что я священник». Перед глазами лежал порт Суддапала. Причалы далеко вторгались в широкую синь моря и походили на длинные мосты. Маркус воображал себе, что они тянутся до самой Лианеи. После тимзинов самой многочисленной расой в Суддапале были емуты, подобные нынешнему собеседнику, плотные, сильные, устрашающего вида, но обычно более приветливые, чем пык Устерхолл. Приятно было осознавать, что раздражающая манера пык принадлежала ей одной, а не целой расе. «По-видимому, путь нам предстоит довольно спокойный», — объяснил мастер Кит. «Насколько я понимаю, худшая часть сезона штормов уже позади. А если судить по виденным мной картам, течение вынесет нас примерно в то место, куда нам нужно». «Виденные вами карты», — повторил емут. «Стало быть, вы на месте не были?» «Нет». Емут качнул массивной головой. «Да вы просто пара олухов!» «Зато мы вполне дружелюбны», — ответил мастер Кит. «И у меня есть некоторая сумма золотом». «Золото тонет», — заявил емут. «Деньги-то взять я могу, да только мне гадко всякий раз, когда олухи из-за меня гибнут. Давайте так. Я приму плату за посредничество. Сумма небольшая, вас не разорит. Найду вам корабль и кого-нибудь, кто умеет с ним управляться». Маркус посмотрел на мастера Кита, актер хмурился. «Мне бы не хотелось брать с собой посторонних», — признался он. «Дело у нас довольно щекотливое». «Знаете, что еще бывает щекотливым? Мой...» «Боюсь, нам может грозить опасность», — добавил мастер Кит. «Я о том и толкую. Кит!» — вмешался Маркус. — Заплатите ему. «Если найдем что-нибудь получше, то ждать не обязаны, а если не найдем, то это годный выход». Кит вздохнул, отсчитал 7 серебряных монет и подвинул их через стол к емуту. Тот взял деньги, кивнул, с усилием поднялся из-за стола и, тяжело ступая, пошел к пристаням. Маркус проводил его взглядом. «Вы думаете, он всерьез будет кого-то искать?» — спросил Маркус. «Да», — ответил Кит. «Иначе я не дал бы ему денег. А вы же умеете распознавать. Все время забываю». Одной из особенностей Суддапала оказалось полное отсутствие гостиниц и постоялых дворов. Путешественники в городе были не в диковину. Однако искать ночлег... значило ходить по дворам, пока не найдешь владельца свободной комнаты или места в сарае, который пожелает уступить их за плату. В хорошую погоду Маркус с Китом шли на большую городскую лужайку в центре и располагались там походным порядком, так же, как прежде, на дорожных обочинах. По лужайке с вечерних сумерек до поздней ночи ходили тимзинские мальчишки, торгуя печеной рыбой и козлятиной, разложенной по мискам из черепаховых панцирей. Погода стояла безоблачная, чистый морской воздух не таил угрозы, поэтому Маркус с Китом даже не ставили навес над походными постелями. Лошадей держали в стойлах, хотя другие путники просто выпускали своих пастись на лужайке, где те щипали траву и спали одним большим табуном. Маркус, заложив за голову руки с переплетенными пальцами, скользил взглядом по созвездиям. Он уже не помнил, когда в последний раз смотрел на звезды. Рядом вздохнул мастер Кит. «Может, зря мы не пошли морем, — пробормотал он, — взяли бы лодку в Мачи или двинулись бы западнее в Кабраль. Оттуда под парусом вышло бы скорее. Вы ведь говорили, что на течение трудно полагаться. Все равно дело кончается тем, что мы прибегаем к чужой помощи. Нам неоткуда было знать. Оставалось только догадываться, у нас слишком уж мало сведений». «Да», — подтвердил Кит. «Видимо, так и есть». На дальнем краю лужайки кто-то тронул струны небольшой арфы, полилась мелодия. «Вы по-прежнему за нее волнуетесь?» «За Китрин?» «Угу. «Да», — ответил Маркус. «Однако мне кажется, что вы правы. Она не рассчитывала бы, что я приду и спасу, так что я как минимум ее не разочарую. У вас горечь в голосе». «Это потому, что я гнусный старик, без всяких иллюзий в жизни. Видите, вон те четыре звезды в ряд, у самого горизонта. Вижу. Там, где я родился, их не видно. Слишком далеко на севере. Оттуда многих звезд не разглядеть». Кит вместо ответа только хмыкнул. «Вы путешествовали по миру», — продолжал Маркус. «Что для вас самое странное из виденного?» Дайте вспомнить. В Греции есть озеро, называется Эсасмаде. А в середине водоворот, как бывает в водостоке, когда уходит последняя вода. Только озеро никогда не пустеет. А посреди водоворота стоит башня. 5 этажей, совершенно недосягаемая. Говорят, она осталась со времен драконов. Как думаете, что там? Может быть, тюрьма. Место, куда драконы бросали неугодных рабов. Или последний приют драки Грозаврана. Я и вправду не знаю, что там. А у вас? Что для вас самое странное из того, что вы повидали в мире? Наверное, вы. Ну что ж, по крайней мере, честно. Мелодия арфы сменилась. Тихая музыка полилась как бы сама собой, подхваченная ночным воздухом. «Кажется, третья струна фальшивит», — заметил Кит. «Самую малость», — подтвердил Маркус. «Впрочем, вы ведь не платите за музыку». Сон мерцал где-то на краю сознания Маркуса, не торопясь приходить всерьез. Кит пошевелился на постели. По небу ярким бликом скатилась звезда, раз и нет. Маркус даже не успел ничего сказать. «Знаете», — совсем тихо произнес Кит, — «кажется, я могу сделать так, чтобы кошмары прекратились. Если хотите, попробую». «И как вы это собираетесь делать?» «Я бы сказал, что в случившемся нет вашей вины. Сказал бы, что вас простили. Со временем вы мне поверили бы. Прибавилось бы покоя. Сколько-то сна. Если бы вы попытались, мне пришлось бы вас убить. Все так плохо, все так плохо», — подтвердил Маркус. «От этого не исчезнут воспоминания. От этого исчезнет то, что означают воспоминания», — возразил Маркус. «Это куда хуже. А кроме того, кошмары мне сейчас не снятся». «Я заметил», — сказал Кит. «Подумал, что это странно. Вы кажетесь почти довольным. Это настораживает. В Порто-Оливье у меня было все, спокойная работа. Отряд, который меня уважал и слушался. Я не служил королям. У меня была Китрин и был Ярдом. Между прочим, после нынешнего похода я его найду и убью. Он меня предал, и он за это ответит. Если хотите, можете проверить своими фокусами, правду ли я говорю». «Я верю». «И вы все потеряли?» «Да», — подтвердил Маркус. «Четвертое десятилетие своей жизни я заканчиваю ночевками на траве рядом с человеком, у которого по жилам ползают пауки. Предстоит перебраться на ту сторону внутреннего моря, и я понятия не имею, как это сделать. Если я туда и доберусь, то как возвращаться? А когда вернусь, скорее всего, погибну в попытке убить богиню. И мне сейчас легче, чем за все время после того, как Китрин взяла верх над ревизором. Когда у меня что-то есть, я не нахожу себе места от того, что должен сохранить имеющееся. А здесь у меня нет ровно ничего. Или, по крайней мере, ничего хорошего. Стало быть, я свободен». Со стороны это выглядит как усложненный способ сказать, что ваша душа имеет форму круга, поставленного на ребро, — заметил Кит. Маркус кивнул. «Вы ведь знаете, что я уважаю вашу мудрость и ценю ваше общество?» «Да?» «Никто не любит, когда слишком уж умничают». Маркус соскользнул в сон еще раньше, чем орфист перестал играть. Утром он проснулся с мокрыми от росы волосами. В глаза светил золотисто-голубоватый рассвет, протягивающий лучи через безупречно синее небо. Через два дня, когда Маркус с мастером Китом проходили мимо небольшой уличной кофейни, старый актер внезапно замер и, сощурив глаза, всмотрелся в кованую вывеску над дверью, изображающую дельфина. «Что-нибудь нужное?» — спросил Маркус. «Возможно», — ответил Кит. «Столько лет! Не откажетесь зайти на минуту?» Внутри кофейня оказалась немытой и тесной. Стены покрывала многолетняя копоть от дыма, даже сейчас проникающего с кухни, так что все помещение полнилось чадом, запахом перегретого жира и ароматом пряностей, от которых у Маркуса рот немедленно наполнился слюной. Молодой неприветливый тимзин вылетел к ним из кухни, размахивая черными руками. «Закрыто пока!» — выпалил он. «Приходите через час!» «Простите!» — остановил его мастер Кит. «Ваше имя, случайно, не Эпетчи?» Глаза тимзина расширились, а затем к оторопи Маркуса движение повторилось. С ощутимым щелчком раскрылось прозрачное внутреннее веко. «Китап!» — заорал тимзин, подпрыгивая и обнимая мастера Кита. «Китап, старый сукин сын! Мы-то думали, вы уже померли. Идите в кухню оба! Элла, Китап пришел! Не поверишь, старый жирный!» Маркус обнаружил, что какие-то люди его куда-то восторженно тащат, сажают за кухонный стол и суют в руки миску с чем-то смахивающим на ошметке не весь чего, содранные со стенок старой жаровни. А на поверку оказалась самой вкусной едой, какую Маркус пробовал за последние годы. Вокруг сияли улыбками тимзины и тимзинки, совсем маленьких детей со светло-коричневыми, еще не потемневшими чешуйками предъявляли Киту одного за другим. Дети откровенно скучали, но выдерживали процедуру ради гостя, а уж тот восхищался каждым по очереди. Когда Кит, представляя всем Маркуса, назвал его полное имя, первый из знакомцев Эпетчи отнесся к этому скептически, однако всем видом показывал, что коли старина Китап желает путешествовать с человеком, прикидывающимся убийцей королей из Нордкоста, то пусть уж. Спать под звездами их больше не пустили. Вместо этого гостям выделили комнату в дальней части кофейни и постелили тонкий ватный матрас, видавший лучшие дни. «Давние знакомые, как я понимаю. Когда я впервые вышел в этот мир, я больше полугода провел в Судопале», — ответил мастер Кит, раскладывая походную постель сверху матраца. «Мудрое решение. По крайней мере, насекомые из походных постелей уже были знакомы. Я жил в этом доме. Эпетчи тогда был совсем юным, тощий, как щепка, и голова забита одними девчонками. Стало быть, вы думаете, что эти люди способны нам помочь? Я думаю, что если они способны, то помогут. Это не всегда одно и то же. Однако стремление помочь, выросшее из совместных трапез и рассказов о жизни, мне кажется более надежным, чем стремление помочь, купленное у незнакомцев за монеты. «Вы ведь знаете, что я не заставлял вас платить тому Емуту за посредничество?» «Мир — странное место», — с кряхтением садясь заметил Кит. «Раньше, когда я здесь жил, все было другим. И я, и эти люди, Изменилось даже здание. Стены не было, по крайней мере, я ее не помню. И все же соотношение осталось прежним. Это как если бы мир был камнем, твердым и неизменным, а мы покрывали бы его краской. Слой поверх другого, потом еще один и еще. Мы изменяем мир смыслом истории, которые в него приносим. Однако изменяем лишь поверхность, а не каменную основу мира. «Философия», — заметил Маркус. «Правда, понятия не имею, о чем речь. Как думаете, есть ли у них знакомые с хорошей лодкой?» Капитаном парусника оказалась тимзинка с широким лицом и лукавой ухмылкой. Маркус и Кит по наставлению Петчи встретились с ней на дальней оконечности одного из длинных причалов. В такой дали от берега Маркусу даже представилось, что из города они уже отбыли. Тимзинка сидела на корме, завязывая длинные плетеные канаты в узлы, которые в других условиях Маркус счел бы произведением искусства. По словам Эпечи, капитана звали Адаса Арсун. Довольно небольшое суденышко не требовало многочисленной команды. Для управления хватало и одного моряка. Вмещало оно до 5 человек, если не брать провизию на долгое путешествие по открытому морю. Сейчас судно легко покачивалось на волнах. Белоснежная палуба, прямоугольные паруса цвета моря. Маркус не понимал, как судно с такими низкими бортами не захлестывается волнами при шторме. Однако у причала стояли еще с десяток таких же. Видимо, устойчивость обеспечивалась то ли конструкцией, то ли искусством кораблевождения. Или, может, эти суда не выходили в море при непогоде. Мастер Кит обменялся приветствиями с капитаном. «Нам дали понять, что вы можете оказаться не прочь доставить двух пассажиров на юг, в Лионею», — объяснил он. «Может, и не прочь», — ответила Тимзинка. «Коли в цене сойдемся. Вам когда отплывать?» «Чем раньше, тем лучше», — улыбнулся мастер Кит. «В ближайший месяц не могу», — пожала плечами Тимзинка. «Уже с другими сговорилась». Маркус и без пауков в крови знал, что она лжет. Тимзинка ухмыльнулась. Ход был за ними. «Я друг Эпечи», — напомнил ей мастер Кит. «Потому-то я с вами и разговариваю», — ответила она. Канат, обернутый несколько раз вокруг руки, потоком сбежал вниз. «Я могу заплатить», — Кит бросил ей небольшой кожаный кошель. Тимзинка не стала его открывать, лишь взвесила на руке. «Золото, серебро и немного меди». «И красивый камешек от меня», — добавил Маркус. «Давайте уже прекратим пляски». «Что вам нужно, чтобы вот это...» — он ткнул в судно. «Направилось вон туда!» — он указал на море, простирающееся к югу. Женщина смерила его взглядом и вновь повернулась к Киту. «Он кто?» «Меня зовут Маркус Вестер». «Ну да», — ответила она, не глядя. «Его действительно зовут Маркус Вестер», — подтвердил Кит. «И да, он тот самый Маркус Вестер». «Да ладно!» «Послушайте меня», — вздохнул мастер Кит. «Послушайте мой голос. Этот человек Маркус Вестер. Это он и есть. И всегда был», — добавил Маркус. «Даже прежде, чем про меня пошли легенды». Адаса Арсун спрятала кошель под куртку. «Ну хорошо», — согласилась она. «Ступайте за вещами. Отлив через 6 часов. С ним и отчалим». «Это потому, что все мечтают со мной попутешествовать?» — спросил Маркус. «Будет о чем истории рассказывать», — пожала плечами Тимзинка, вновь поворачиваясь к канатам. «Собирайтесь поскорее. Да захватите годные еды заодно. Припасов у меня хватит, чтобы не умереть с голоду. Только здесь парусник, а не кухня». Шагая обратно по длинной пристани, сложенной из просмоленных бревен, Маркус покачал головой. «Не нравится мне это. Она нас видит впервые. Что, если я страшный, жестокий и кровожадный? Меня ведь по большей части знают как убийцу человека, которому я прежде служил. Неужели это хороший повод взять меня на борт? Кажется, мы и есть те истории, которые о нас рассказывают. Нет, — покачал головой Маркус, — не только. Мы гораздо больше, чем истории. А владелица парусника, согласившись нас вести, идет на бессмысленный риск. «Видимо, да», — ответил Кит. «Но я все же рад, что она согласилась».